Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 241. Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря: «Мир, мир», а мира нет. Книга пророка Иеремии, 6 глава, 14 стих. Есть такие люди, о которых нельзя сказать, что они особенно легкомысленны или неверующие. Однако они твердо решили ни о чем не заботиться. Их лозунг: «Станем есть и пить, ибо завтра умрем». Разрешите сегодня нарисовать вам портрет такого человека. В соседнем доме живет крестьянин. Темная ночь. В дом собираются забраться воры. Они не пощадят ни его жизни, ни его имущества. Во дворе привязана на цепи собака. Она лает и лает. «Сегодня мне не дают спокойно спать», — говорит крестьянин. «Моя собака так расшумелась». Крестьянин вылезает из кровати, берет заряженное ружье, открывает окно, прицеливается и застреливает собаку. «Так», — бурчит он, — «теперь все в порядке». Он снова ложится и спокойно лежит. «Теперь я, наконец, смогу уснуть», — думает он. «Собака убита». Ах, если бы он послушался предостережения верного животного! Ведь скоро он ощутит жестокий нож и пожалеет о своей гибельной глупости. Так поступаете и вы, когда ваша верная совесть прилагает все усилия, чтобы спасти вас. Вы убиваете своего единственного друга, в то время как сатана и грех вскарабкиваются на кровать вашей лени, чтобы навеки убить вашу душу. Что бы мы подумали о моряке, если бы он убил всех буревестников, думая, что теперь больше не будет никаких бурь? Разве вы не сказали бы: «Какой безумец!» Эти птицы посланы милосердным провидением, чтобы предупредить его о шторме. Почему он убивает их? Надо же бояться не их, а шторма и бушующего моря. Таким образом, не совесть виновата в мятеже твоего сердца, а твой грех. Твоя совесть, верно выполняющая свой долг, лишь говорит тебе, что у тебя не все в порядке. О, проснитесь же, спящие, и прислушайтесь к голосу своей совести.